Кому-то, к примеру, вновь прикажут сторожить проклятый бронетранспортер, а кто-то будет спать вечным сном в земле, никому не нужный, забытый, некрасивый. Черт возьми, все умрем. Только б не здесь, а ближе к дому. Зигфрид тяжело вздохнул и потянулся за сигаретами. Стало совсем холодно. Уже 30 минут он охраняет бронетранспортер. Пора проситься в тепло. Зигфрид отметил про себя, что сегодня в голову лезут непривычно сложные мысли. В последнее время ни о чем существенном не думалось. Просто сидишь, прижимаешь к себе автомат, разглядываешь его, затвор, магазин, мушку. Мыслишь, вот затвор, магазин, сапоги мои, снег. И даже уже не тоскливо, как раньше. Впрочем, этим страдает чертов романтик Ральф. Да, привыкли мы вот так жить. Все время вместе. Война кончится, будем друг друга вспоминать и скучать. Я, конечно, сразу женюсь. Причем сейчас мне абсолютно все равно на ком. Лягу с женой на широкую кровать с пуховыми подушками, да и назову ее по ошибке Ральфом. Мысли эти принесли покой и тепло душе Зигфрида. Он, вопреки всему, поверил, что придет время, и его война действительно кончится. И тогда он заживет опутанной утренней негой жизнью, пахнущей травой, пивом и свежим хлебом, только что испеченным теплым хлебом. А вот почему бы нет? Чего только не бывает в жизни. Отец войны пришел? Пришел. Бывают чудеса, — подумал Зигфрид. И в тот же миг что-то взорвалось в груди. Всем своим существом ощутил он сильнейший удар. Сначала решил, что бронетранспортер попал в аварию. Потом показалось, что он спит и видит сон. Неожиданно пропал холод, ушли мысли. И тут же случилось невероятное. Зигфрид поднялся с железной скамейки в кузове и воспарил над полем. Зачарованный, он ясно увидел сразу весь лес и подивился, какой он все-таки огромный, ни конца, ни края не видно. Огляделся по сторонам, воспаряя все выше и выше, обратил внимание на тусклые огоньки, там, где рваным полумесяцем раскинулась деревня Хизна. Зигфриду было до безобразия, легко и весело. Он, наверное, даже не понял, что убит. Только капитан задремал, пригревшись в кабине, как за спиной раздался сухой неприятный треск, а за ним покатилось от леса в поле эхо выстрел. Партизаны. Или русские регулярные войска подошли? «Эй, рядовой, что там происходит?» Капитан не договорил. Ему в бок упирался автомат. Из-под пилотки на него смотрели стальные недобрые глаза водителя. Определенно, это были глаза человека, привыкшего убивать и распоряжаться. «Из машины», — приказал водитель. Капитан спрыгнул на снег. Со стороны леса двигались четверо. Он никак не мог понять, есть ли среди них его ефрейтор, Ральф Мюллер. Офицер, возглавляющий колонну, первым приблизился к машине. Увидев капитана, вопросительно взглянул на водителя. «Это офицер, гермайор. Я не стал убивать офицера до вашего возвращения». «Пауль, черт тебя подери! У тебя был приказ! Выполни его!» «Как будто в первый раз! Я не понимаю!» «Хотите, застрелить этого капитана сами. Будет что вспомнить дома». — Все, Пауль, все, мы очень все устали. Делай свою работу. Остальное обсудим после. Сквозь оцепенение капитан Грубер услышал собственный голос. — Господа, я не понимаю, что происходит. Кто вы? Зачем вы убили моего солдата? Где Мюллер? Кто вы, черт вас побери? — Эй, Хартман, вытащите из кузова солдата, которого вы подстрелили. Майор обратился к эсэсовцу, проигнорировав вопросы Грубера, словно Гауптман уже был мертв. Тот, кого назвали Хартманом, долго возился с телом Зигфрида, и капитан очень не хотел, чтобы его скорбная работа когда-нибудь завершилась. Он почему-то был уверен, что пока они не разобрались с убитым, не сбросили его на снег, ему, капитану Груберу, ничего не угрожает. — Господин майор, — обратился один из штатских к офицеру, — в ННРБ будут очень недовольны, если вы оставите хотя бы одного свидетеля того, что здесь произошло. Как это ни печально, но есть правила, и придется... Послушайте. Майор нервно стряхнул снег с сапога. «Я знаю правила и ставлю долг превыше всего. Вы что, забыли, перед кем я отчитываюсь? Я уже говорил, что мне и моим людям не нравится идея с бессмысленными жертвами. Могли бы и сами взять в руки лопату. Вы понимаете, что, сохранив ему жизнь, вы ставите под удар нашу работу? Для меня жизнь этого идиота ничего не значит, а он никуда не денется». Капитан Грубер почувствовал, что очень устал. Он слушал перебранку штатского с майором, даже не пытаясь вникать в смысл. Руки и ноги гирями повисли. Штатские тихо между собой переговаривались.